Глава 12. Нель наизнанку. «Меня слышно?» — раздался как будто из ниоткуда голос Ренка, словно смартфон или радиостанция были вмонтированы прямо в мою голову. «Да», — ответил я, глядя на дверь, ведущую на лестницу, перед которой стоял вместе с великаншей. Затем поднял чужеский автомат и задал вопрос Нель. «Я правильно понял, что гильза сгорает вместе с порохом, а капсуль?» «Да, правильно», — ответил Огриха, хмуро глядя на закрытые створки. А затем протяжно вздохнула и пояснила. «У нас есть оружие под металлические гильзы, но оно предназначено в основном для длительного хранения. Мы как раз за ним идем. Но обычно распечаток патронов хватает, а что остается, к концу недели утилизируем и печатаем новые. Поджиг заряда выполняется лазером». Огриха избегала смотреть на меня, и сейчас на тяжелом и, казалось, весьма маловыражающем лице жирными буквами читались тоска, боль, сменяющаяся решимостью, словно она до сих пор вела внутреннюю борьбу между «надо» и «сможем ли», «есть ли шансы». Я осторожно похлопал тыльной стороной ладони по запястью Нель и старательно выдавил из себя улыбку, хотя самого тоже слегка потряхивало. «Да ладно, ничего, мы же только туда и обратно, там дел на 5 минут». Великанша поджала губы и медленно ответила. «У меня так близкий друг погиб. Сказал, ничего страшного, и не вернулся из леса. Съели, даже следов не осталось». «Сожалею», — стер я улыбку с лица. «Я родом с Тракерсы, там так бывает, но все равно спасибо». Нель вздохнула и потупила взор. 2 года прошло, а до сих пор иногда снится, как он кричит, когда заживо ели. «Извини, вы уже идете или нет?» — раздался в ушах раздраженный голос Ренка. «Да, еще минутку и пойдем», — прокричал я в ответ, задрав лицо к потолку. Никак не могу привыкнуть, что это излишне, и голос рождается сразу в голове. Были бы наушники, было бы проще и понятнее. «Хорошо», — недовольно пробурчал струн-оператор в ответ. Я сделал глубокий вдох и на выдохе произнес только что возникшую шальную мысль. Как говорится, потерявши голову, по волосам не плачут. «Нель, я сегодня видел девушку. Она у тебя на фотографии. Вы подруги? Она хомосапка, и я хомосап. Нель, вернемся, познакомишь?» «Настоящий дикарь, варвар, пустоту тебе в душу. Через минуту может сдохнуть, но все равно думает и говорит о только самках», — тут же выругался Ренк. «А может, я и не собираюсь умирать?» — выкрикнул я в ответ. «И ты сам хорош. У кого голые бабы в комнате во всю стену? А мне, может, еще долго придется жить в вашем мире?» Ренк что-то брякнул, но это осталось без перевода. А Огриха медленно и как-то растерянно посмотрела на меня, словно я произнес бесконечно глупую и совсем уж неприличную глупость. Но при этом я дикарь, меня и винить-то не за что. «Тебе Карсик не рассказывал о нас?» «А должен был». Почти сразу же в ушах прозвучал удивленный голос Хульдры. «Нель, он что, не знает? Я думал, он знает». Огриха почему-то поджала губы, а затем и вовсе расплылась в неуверенной улыбке. Она забегала взглядом по моему лицу, быстро дотронулась пальцами до запястья и что-то много и часто заговорила на своем языке. И перевода не последовало, словно великанша не хотела, чтобы я узнал суть разговора. Лишь в конце монолога прозвучал насмешливый ответ Морганы, причем сложная такая усмешка, через силу, через усталость. «Как знаешь, но я бы сейчас рассказала». Нель снова поджала губы и легонько коснулась моего плеча пальцем. «Она тебе понравилась?» «Ну, симпатичная», — кивнул я, чувствуя подвох, но отступать уже поздно. «Назвался груздем, полезай в кузов. К тому же никто не обещал жениться». «Познакомлю», — с улыбкой проронил Огриха и рявкнул во весь голос. «Ренк, открывай! Только не спеши!» Когда белые створки медленно и беззвучно потекли в стороны, Нель почти без паузы выстрелила. За ней и я надавил на спусковой крючок, потому что в возникшую щель сразу же суетливо, словно нестерпимо голодные зомби, пытающиеся добраться до человеческих мозгов. Сунулись алюминиевые когти тварей. Противно заскрежетало, как будто сразу целый взвод солдат, замотивированных увольнением, зачем-то усердно терли пенопластом по стеклу. И чем шире становилась щель, тем больше блестело острого серебристого металла. И будь на его месте настоящий химический элемент аргентум, можно было подумать, что мы нечисть, а это все охотничьи псы некоего цифрового Ван Хельсинга. В общем, твари незатейливо ждали нас прямо за дверью. И экшен начался с первых же мгновений. «Бах! Бах!» — грохотал дробовик Нель, оставляя черные оспины на расползающейся двери, разбрызгивая белые брызги и откидывая белесых монстров в глубину коридора. Мой автомат не отставал, хотя и не был таким убойным, как дробовик. Маленькие, почти что мелкашечные патроны местного производства на деле оказались не хуже, чем от калаша. Сказывался более совершенный порох. Вдобавок, их было много, в магазин влезло почти 150 штук. Твари, которые не были отброшены назад, падали, скреблись, а по их спинам пытались пролезть другие. И хотя щель была еще слишком мала, напечатанных в избыточном количестве монстров это не смущало. Они перли, пытаясь протиснуться, тянули лапы и просовывали морды, молча клацая челюстями. Они все делали молча, словно им забыли сделать голосовые связки. Но лязг зубов и скрежет когтей стоял жуткий. «Закрывай! Ренг, закрывай!» — заорал я, когда магазин опустел и нужно было сменить на новый. «Сложного ничего нет, но надо время, которого и так мало». «Я остановил, но не закрывается. Работает протокол безопасного смыкания створок». «Замыкай, твою мать!» — выдал я тираду и под долгий протяжный мат заменил неудобный трубчато-шнековый магазин полным. И почему нельзя было сделать обычный быстросъемный рожковый? А твари казались совсем уж бешеными, и, имея не слюну, брызгали бы ей всюду, а морды были бы в пене. Я всадил в эти белесые сгустки синтетической ярости еще полмагазина, прежде чем заставил себя убрать палец со спускового крючка. Понимание, что монстры не пролезут, пробилось сквозь пелену адреналина не сразу. А сперва словно робко дернуло за плечо, и только потом осмелело и стиснуло невидимыми пальцами запястье. Мол, не надо, не трать патроны, еще пригодятся, и так мало. Створки двери замерли, но смыкаться не спешили. «Выдержат?» — поинтересовался я у инопланетного программиста, обеспокоенно разглядывая зазор около 20 сантиметров шириной, за которым по-прежнему молча бесновались распечатанные биороботы. «Выдержат! А тебе страшно стало? Выветрился запас дикости?» — не без ехидства переспросил тот. И хотя зеленой физиономии не было видно, воображение вырисовывало едкую улыбку, хотя Ренг и не был способен улыбаться. Я быстро протер лицо руками, облизал пересохшие губы и зло пробурчал. «Не на того напали. У меня только один вопрос. Принтеры точно не работают?» «Точно. Хорошо, иначе вся задумка будет похоронена под грудой все новых и новых уродов». «Какая задумка?» произнес Ренг после некоторой заминки, причем не по связи, а самолично возникнув в коридоре. Гуманоид подошел поближе, несколько раз моргнул прозрачными перепонками и наклонил голову, как это делают собаки, когда в них разгорается любопытство вперемешку с недоумением. «Предлагаю идти через лифт». «Ты с ума сошел!» — тут же возмутился гуманоид. «Ренг прав», — поддержала его Нель, молчавшая все это время. Как только лифт поедет, все твари с ближайших этажей сбегутся к нему. «Нас не подслушают?» — спросил я, глянув на беснующуюся за створками свору. Ренг взмахнул рукой, вызывая голограммное меню, и забегал по нему пальцами. Через несколько секунд между нами и лестничным пролетом возникло нечто вроде экрана из матового стекла, размазывающего все, что было за ним, а воздух наполнился громким белым шумом. И, сдается мне, экран отгораживал нас, в том числе и от источника звука, иначе можно было бы оглохнуть. А твари наверняка потонули в этом потоке скрежета и шипения. Я немного помолчал, нагнетая интригу. Я смотрел, наблюдал, и думаю, что роботы не умнее нас с вами. Иначе бы давно сообразили, как добраться до наших глоток. И они не знают о наших планах. Нель, вот что бы ты подумала на месте роботов, если бы мы направились к лифту? — спросил я. — Что? — глуховато прокричал вместо Огрихи Ренг, приложив руку к ушному отверстию, и подошел ближе, почти в упор. Следом за ним и Нель встала на колени и подалась поближе. Пришлось повторить. Все замолчали, а через несколько секунд Огриха пожала широкими плечами и заговорила. «Мы находимся под самой крышей, потому лестница заблокирована биороботами на случай десанта с воздуха. Нижние этажи также полностью блокированы на случай прорыва с главного входа. По всем остальным этажам равномерно размазаны патрули и резервы. Предположу, что резервы находятся на каждом 10-м этаже. Мы не смогли пройти по лестнице, и, следуя логике машин, мы должны попытаться прорваться к главному выходу, сбежать. А лифты находятся под наблюдением. Как только они тронутся, за ними последуют толпы резервов. Я потер переносицу, представив орду биороботов, несущуюся по лестнице. Было бы забавно, если бы не было так страшно. Да, но твари не знают о наших настоящих намерениях. Значит, мы будем действовать наперекор их логике. «Какая разница?» — воскликнул Ренг, совсем по-человечески всплеснув руками. «Какой бы тупой программой они ни управлялись, все равно побегут за лифтом. Вы окажетесь в тесной коробочке наедине с сотнями биоморфных модулей». «Биоморфные модули? Они так называются?» «Да», — проронил гуманоид. «А мы не будем пользоваться лифтом. Мы прыгнем, как Гриня, когда сбросил меня с крыши. Я правильно понимаю, что он использовал что-то вроде силового поля, которое замедлило падение? Тем более, что противник считает, что у нас этого нет. Если бы у нас было, мы бы давно спрыгнули с крыши и все дела. В общем, мы прыгнем в шахту лифта. Лифт остановится на этаж ниже нужного, и мы приземлимся ему на крышу». Ренг положил руку на лысую голову и протяжно зашипел, как автомобильная шина, из которой спускают воздух. «Я даже не знал, что он так умеет». «Гриня схватил тебя руками в воздухе, и у него оплачена профессиональная лицензия на десантирование. У Нель под позвоночником тоже зашит...» Переводчик снова сбился, подбирая подходящую ассоциацию. «Полуструнок, но у нее лицензии нет. Лицензия стоит столько, что позволить себе может только корпорация, а без лицензии не получится». «Черт!» — выругался я, потому что вся задумка пошла наперекосяк. А такие надежды были, но на всякий случай уточнил. «Полуструнок — это что-то вроде маленькой струны?» «Да, что-то вроде струны, только очень слабая мобильная версия». В воздухе повисло молчание. «О тишине же такого не скажешь. Потому что все еще стоял писк системы акустического подавления, сквозь который...» Не пробивался даже скрежет металлических когтей и зубов по створкам двери. По большому счету, даже если начнем стрелять, с трудом услышим свои же выстрелы. Я поморщился, размышляя, как теперь быть, и едва не пропустил, как к нам, зажимая уши и морщась, присоединилась Моргана. «Ренг, выключи, меня сейчас тошнит». «Подожди», — остановила зеленого инопланетянина Нель. Когда тот уже начал недовольно закатывать глаза. «Я возьму пробную версию на 3 дня, она платная, но стоит...» Система снова сделала паузу для осмысления, и можно было услышать чистый бас великанши. «Полциферки от денежки», — закончил переводчик. Огриха дотронулась до запястья, которое засветилось под ее пальцами розовым светом, и зашевелила губами, вводя голосовые команды. А буквально через минуту выпрямилась и забормотала. «Сейчас. Надо, чтобы цитадель вынырнула в любом мире, где есть связь. Готово. Версия без доступа к общей сети управляется вручную. без расчетов, ускорений и таймингов. А я прислушался к ощущениям и, кажется, уже начал привыкать к пляске силы тяжести, как моряк привыкает к морской качке, переставая замечать. Несмотря на требования Морганы, акустическое подавление отключено не было. Напротив, матовый, размывающий пространство за собой экран расширили, загораживая весь коридор от беснующихся тварей, а шум усилили, отчего мы были вынуждены срывать голоса при разговоре. Но тактика требует жертв, причем человеческих, и побольше, чем в похожей поговорке про красоту. А вскоре на пояс, на петлю из обычного кабеля был подвешен наспех заточенный топор. Карманы и подсумки до отказа набиты остатками патронов, и мы с Нель встали у лифта. «Прыги на спину», — вдруг произнесла Огриха. «Зачем?» — не понял я. «Отдельно не прыгнешь, а мне неудобно будет тебя держать. А если сорвешься или выскользнешь из рук, разобьешься о потолок лифта», — произнесла великанша, перекрикивая шум, и присела на одно колено. Я поджал, готовый растянуться в ухмылке губы, оглянулся на остальных, но, не заметив усмешек, уцепился за огровскую форму и взобрался на хребет, словно дошкольник на плечи родителям. Нель сразу же стала придерживать меня одной рукой. «Готов?» «Нет, два вопроса», — тут же выдал я, ухватившись левой рукой за длинные желтые косы, словно заправский ковбой за поводья лошади, а в правой сжимал непредназначенную для человека пистолетную рукоятку инопланетного автомата. «Первое. Сколько метров нам падать? И второе. Я до сих пор не знаю, какого черта взломали цитадель». 211 метров», — озвучила ответ система, заставив меня тоскливо вздохнуть. «Для того, кто боится высоты, и даже прыжок с брони Бэхи — неприятное ощущение». 200 метров пустоты равнозначны удару молотка по яйцам. Внутри сразу же щемяще заныло неприятное предчувствие. А на второй вопрос ответил Ренг, а не Огриха. «Это тебе никто не скажет, а напавшие не представились, потому могу ошибаться, но, думаю, это дальние родственники решили прибрать себе имущество семьи. Двоюродный брат старого Бусюсю благополучно скончался на 4-м веку жизни, а многочисленные наследники не могут поделить неимоверные богатства, из-за чего в семье случился раскол. Счет идет на многие миллиарды денег». Система так и озвучила «деньги», словно не нашлось конкретного названия. «Целые сектора планет стоят на кону. Все дело в бизнесе». «Бизнес, кто бы сомневался. Зато теперь просто и понятно», — выдохнул я и пробормотал. 200 метров, значит, 200 метров. Ну что ж, поехали!» «Опускаю лифт ниже требуемой отметки», — произнес зеленый хакер. А потом что-то процокал на своем без перевода и добавил: «Открываю шахту!» 200 метров!» — снова выдохнул я, когда стенка перед нами растаяла в воздухе, открыв тускло освещенный колодец. Думал, в нем будут тросы, но шахта была просто пустой шахтой. 3, 2, 1. Нель грузно развернулась спиной к шахте, словно дайвер, готовый опрокинуться через борт в мутную темную воду. Поудобнее взяла большой тактический щит и попятилась. И чем ближе становился бездонный провал лифтовой шахты, тем сильнее билось в моей груди сердце, доводя состояние адреналина до того, что, казалось, он сейчас циркулирует по телу под бешеным давлением, вытеснив всю кровь, и стоит порезаться, из артерий, вен и капилляров хлынет в чистом виде. 0! И Нель совершила прыжок спиной вперед. Сразу же загудел воздух, недовольный тем, что его вытесняют из замкнутого пространства. Воздух рвал вверх волосы и одежду, а у меня потемнело в глазах от ощущения затянувшегося свободного падения. «Торможу!» — заорала, перекрикивая гудящую турбулентность Огриха, и меня сразу же прижало к спине великанши. В задницу впилось что-то твердое, выступающее из брони. «Твою мать!» — вырвались на волю мои эмоции. Но не успел толком испугаться, как последовал гулкий удар приземления на крышу лифта. От удара из легких выбило воздух, а еще сильно ударился подбородком о затылок огрехи, отчего перед глазами поплыли разноцветные круги и заныла челюсть. «Надеюсь, она не сломана». «Ай!» — закричала Нель. «Что?» «Нога!» Огриха накренилась, уперлась плечом в стенку шахты и вскинула дробовик. «Заткни уши!» Я не стал спрашивать, зачем. И так ясно. А в следующий миг загрохотали выстрелы. Тяжелое оружие великанши проделало большие прорехи в стенке, ведущей в общий коридор. А затем она отклонилась назад, чуть не придавив меня, и со всего маху ударила прикладом. 40 секунд до контакта с биоморфами!» — послышался голос Ренка. «Кратон!» — выругалась Нель и нанесла еще один удар. На этот раз преграда поддалась, став в один момент какой-то хрупкой, словно старый гипсокартон, лишенный креплений. Огриха навалилась плечом, и стена начала крошиться о край тактического щита и нательную броню, открывая нам путь наружу. На кольцевой балкон, залитый ярким белым светом струны. 35! Спрыгивай! Громко крикнула Нель, хотя в этом уже не было необходимости. Я и так слышал, звукоподавляющего шума-то здесь не было. Оказавшись на твердой поверхности, я едва успел перевести дух, как показались первые две твари. Показались раньше времени, но это пока только авангард, а за ними придут другие. Я быстро вскинул автомат и начал стрелять длинными очередями, компенсируя точность плотностью огня. Нель же похромала к бронированной стене, снабженной узкими окошками. На стене виднелись большие желтые буквы, и не нужно было уметь читать не по-нашенски, чтобы понять, что это предостережение типа «стой», «назад» или «воин, будь бдителен». Перед самой стеной, изрядно поцарапанной и кое-где подмятой, валялись целые кучи трупов распечатанных тварей, словно брошенный где попало промышленный мусор. И в одной из куч виднелся сородич Нель, исполосованный когтями до состояния ветоши. Пузо вспорото, а среди окровавленных внутренностей, вывалившихся из распоротого живота, лежал труп тощего и несуразного существа, при виде которого возникало ощущение падальщика или паразита, хотя оно и было двуногим и двуруким. Незавидная у огра судьба, словно мало его было убить, так еще и в потрохах поковырялись. Я стрелял по монстрам и не сразу заметил, как за Нель потянулся сочный кровавый след, а из рваной раны на ноге блеснул металл, словно ее насквозь пронзил какой-то штырь. Великанша дохромала до стены и приложила к ней ладонь. В воздухе сразу же замелькали окошки и надписи, а моя спутница начала громкую скороговорку. «Я не робот, я Йонка Нель, инструктор по выживанию в агрессивной экосистеме. Гвардия Бусюсю». Потом прозвучало еще какое-то слово, которое система отказалась переводить. Но дверь послушно растаяла в воздухе, приглашая нас внутрь. И вовремя, ибо в коридоре показалось еще больше уродов, и среди них возник очень похожий на Нель огр. Но при этом он был совершенно голый. Но времени удивляться не было. Я быстро пересек желтую черту на полу. «Ренг, закрывай!» — протяжно крикнула Огриха, быстро повернувшись в сторону твари и несколько раз выстрелив. Причем била именно в тяжело бегущего огра. А я стал бить по мелочи под его ногами. «Закрывай!» «Не могу! Работает протокол безопасного смыкания!» «Урод, мы сейчас сдохнем!» Я стал отходить вглубь помещения, а Нель, наоборот, замахнулась своим дробовиком, чтобы встретить противника сильным ударом приклада. «Сделай хоть что-нибудь!» «Внимание!» — послышался вместо Ренка вежливый неживой голос нейтрального пола. «Отойдите от разметки, опасно для жизни», а под потолком замерцала красная лампа. Именно в этот момент, под предостережение системы и грохот автоматной очереди, подоспел огр. Нель ударила ему в лицо, снося, ломая нос и срывая с кости щеку, которая повисла на лоскутах кожи, как старая тряпка. Потоком хлынула молочно-белая жидкость, в синтетическом свете струны показался серебристо-матовый металл. В общем, тоже биоробот, только большой. «Внимание! Отойдите от разметки! Опасно для жизни!» — продолжал вещать голос системы. «Кратунгар!» — проронила Нелли и попыталась взять огровского терминатора в захват и удержать над желтой линией на полу. Я не сразу понял, зачем, а потом дошло, она ждала, когда сработает закрытие оружейки. Несколько небольших тварей уцепились зубами, как злючие шавки, за ноги Нель, и без того поврежденные при приземлении. А затем еще двое бросились на меня. Я прошелся по ним короткими очередями, упустив из поля зрения схватку двух титанов. А когда с резким хлопком возникала все та же поцарапанная и окровавленная стена, на пол оружейки упали брызнувшие белым раствором руки вражеского огра, отрезанные от оставшегося снаружи туловища. Упала и одна нога, выставленная вперед в ходе борьбы. Я выпустил долгую очередь по оставшимся с нашей стороны монстрам, заставив их дергаться и истекать молочной жижей. А Нель, она упала на колени и стала медленно заваливаться на бок. У огрихи не было обеих рук по локоть и половины головы. Алая кровь хлынула фонтаном на возникшую из пустоты стену, и на этой же стене остался длинный смазанный след от вскрытой головы, которая со скрежетом кости скользила вдоль крашенного в белое металла. Из-под тела стала медленно растекаться багряная лужа. Я на мгновение замер, не сразу поверив в случившееся, а затем задрал голову и закричал. «Ренг, Нель погибла! Ренг, ты слышишь?» «Пустоту вам в души!» — прорычал в ответ голос зеленого хакера. За словами последовал тяжелый выдох и бурчание. «Сейчас подключусь к оптике наблюдения. Готов!» В разговор тут же включилась Моргана, затараторив, как на конкурсе скоростного чтения. «Гена, живо вскрывай одежду! Да не себе, а Нель!» Я глянул на подрагивающий в конвульсиях труп огрихи, но спорить не стал. Вместо этого подскочил к ней и стал расстегивать многочисленные застежки на броне и форме. Тяжелее всего было перевернуть весившую почти тонну тушу на спину. Благо, труп лежал на боку, и я уперся спиной в стенку и ногами в плечо огрихи. «Зараза!» Вырвалось у меня, когда я напряг мышцы ног и спины, толкая тушу. Когда та с тихим шелестом брони опрокинулась, не успел среагировать и шмякнулся на задницу. «Вставай!» — продолжала голосить Хульдра. «Освободи пузо!» Возиться пришлось еще минут 10. Одежка не поддавалась, но в итоге я обнажил серую кожу живота, на котором не было пупка. «Справа от тебя стеклянный шкаф. На нижней полке аварийный экстрактор». Я повернул голову и достал из петли топор, которому пришло время. В общем, подскочил, размахнулся, ударил. На пол со звоном посыпались осколки, и я взял небольшой прибор, похожий на термос с медными ножками. «Да, это он! Втыкай в брюхо, Нель, живее!» Я быстро вернулся и с размаху засадил штыри в кожу в брюхе. Без какого-либо перерыва, словно баллон с воздухом разгерметизировался и тушу вспучило, как выброшенного на берег кита, когда тот начинает гнить. Затрещала кожа, пошла полосами разрывов, брызнула кровь, но на этом все и прекратилось, а я на всякий случай отскочил к дальней стене, а то, мало ли, взорвется и закидает кишками. И даже не стал спрашивать, какого черта происходит, потому что череда событий бежала слишком быстро для вопросов. «Не вскрылась! Руби! Только аккуратно!» «Так рубители аккуратно!» — выкрикнул я, еле-еле сдерживая мат. «Пустоту на тебя!» — завизжала Моргана. «Руби, но аккуратно!» Я плюнул на пол, подхватил поудобнее топор, подошел к телу и стал делать мелкие зарубки на мясе. Оно влажно чавкало, а я ругался, на чем свет стоит. «Всех вас в задницу! Тоже мне нафиг мясника нашли!» Огровская шкура держалась еще добрый десяток секунд, а потом разом с противным хрустом пошла в стороны, оголяя мясо и все, что под ним. показался залитый кровью прозрачный пузырь, который натянулся изнутри. А когда я увидел надавившие на него изнутри человеческие ладони, подумал, что крыша поехала. А затем пузырь лопнул, и изнутри с протяжным сиплым вдохом вынырнула, словно из проруби, обнаженная девушка. Та самая, которую я видел в коридоре. Она не удержалась на ногах и упала на колени, судорожно хватаясь левой рукой за края разодранного огровского брюха, а в правой зажимая небольшой дрожащий пистолет матового белого цвета. «Вот нифига себе! Это как так?» — только и смог выговорить я, потерявшись в реальности.